Глава 6. Любовь на всю жизнь. 14 ноября 1894 года в церкви Спаса Нерукотворного образа в Зимнем дворце венчался император Николай II Александрович и благоверная великая княгиня Александра Федоровна, ставшая в тот день императрицей. С ранних лет Алиса, Александра, искала искренности и простоты, безусловно верила в истинную, высшую справедливость, стремилась пройти земной путь смиренно и добродетельно. Будучи умной и образованной, она по-настоящему ценила лишь доброту и честность, которых так мало было в окружающем мире. Она была истинной христианкой не по привычке, не по обряду, а по призванию своей души. Не имея ни капли чисто русской крови, она сумела стать по-настоящему русской, потому что полностью и окончательно стала православной. За любовь к Богу и России она отдала самое дорогое, чем владеет человек на земле – жизнь свою и своих близких. Александра Федоровна фактом жизни и смерти – явила чудесный пример явления той самой русскости, о которой так много написано и сказано, поверхностного и откровенно глупого, и истоки которой различные знатоки-мыслители искали где угодно, но только не там, где они подлинно находились – в храме. Даже после прославления в 2000 году царственных мучеников – образ последней царицы нередко все еще возникает на страницах исторических сочинений в темном обрамлении, все еще преподносится в негативном свете. Во время же жизни Александры Федоровны каких только пошлостей и гнусностей о ней не сочиняли. Ее дела, помыслы и поступки не вызывали ни понимания, ни снисхождения. Царицы уверенно приписывали то, о чем она никогда и не помышляла, обвиняли в том, что было чуждо ее натуре. Она жила непонятой и непринятой. В грудах мемуаров и записок современников трудно отыскать благожелательный отзыв о ней. В сознании людей так прочно утвердился придуманный отрицательный образ, что даже мученическая смерть Александры Федоровны его почти и не поколебала. Многие современники и подавляющая часть разномастных исследователей старались отвести ей в аналах истории роль нелицеприятного героя, погубителя династии и империи. Это удивительный исторический парадокс. Человек, который безусловно верил в Бога, все мысли и чувства которого были исключительно возвышенны и благородны, человек, готовый помогать и помогавший ближнему по зову души, не имевший никаких корыстных и эгоистических интересов и устремлений, человек прекрасно по-европейски образованный, нередко изображается каким-то узким фанатиком, чуть ли не с расстроенной психикой. Нередко те, кто имел возможность видеть собственными глазами ее, кто близко общался с ней, удивлялись и поражались тому, насколько суждения о ней не соответствовали тому, что открывалось при непосредственном общении. Один, но очень характерный пример. Старшая сестра царскосельского госпиталя Чеботарева, много месяцев наблюдавшая за царицей и великими княжнами во время их работы в госпитале, сделала очень показательную запись в дневнике в феврале 1917 года. Молва все неудачи, все перемены в назначениях приписывает государыне. Волосы дыбом встают. В чем только ее не обвиняют. Каждый слой общества со своей точки зрения, но общий дружный порыв – не любовь и недоверие. А стоит посмотреть в ее чистые умные глаза и поймешь, что на низкий поступок она не способна, такая прямая, ясная. Беда же состояла в том, что в глаза честности и преданности не смотрели, не хотели смотреть. Публика, то самое пресловутое русское общество, видела только то и верила только тому, что дискредитировало образы царя и царицы. Этот общественный антицарский психоз делал революционную катастрофу неизбежной. Александра Федоровна играла свою историческую партию в стране, где у нее не могло быть иной судьбы, кроме трагической. Она не знала, что будет так, но если бы и знала, вряд ли бы пошла иным путем. Последняя царица не умела выбирать удобную дорогу, была не способна играть жизнь. Но ни одного дня своего земного бытия не сомневалась, что все решает Господь Бог. И коль он уготовил тяжелый земной удел, изменить того никто не в силах. Ее связь с Россией стала нерасторжимой в Кобурге 8 апреля 1894 года, когда принцесса Алиса дала согласие стать женой беспредельно любимого цесаревича Николая. Тогда и потом много размышляли над тем, почему же Алиса Гессенская так долго отвергала предложение. Некоторые находили это капризом, другие считали это самодурством, третьи уверенно говорили о том, что принцесса, кривляясь, старалась набить цену. Но все эти объяснения не подходят. Они не отражают душевный облик, характер последней царицы. Прагматические расчеты, эгоистические устремления, тонкие интриги – это арсенал не ее средств. И к подобному она никогда не прибегала. Это была искренняя и добропорядочная натура, и в таком качестве проявлявшая себя безукоризненно. Перед глазами же публики она представала в первую очередь как императрица, обязанная играть по правилам. Не ею и не для нее изобретенными. Должна была приспосабливаться к нежеланному, участвовать в бесконечных пустых церемониях, любезничать с неприятными людьми, с улыбкой на устах, лицемерить в глаза. Подобное насилие над принципами веры и верности Алиса, Александра всегда выносила с трудом. Такого не прощали и не забывали. Ей всегда в обществе не хватало театрального искусства куртуазности, тонкого мастерства светскости, которым в совершенстве владела ее свекровь, императрица Мария Федоровна. На свой счет Александра Федоровна не заблуждалась. В письме фрейлине Марии Борятинской признавалась: «Я не могу блистать в обществе. Я не обладаю ни легкостью, ни остроумием, столь необходимыми для этого. Я люблю духовное содержание жизни, и это притягивает меня с огромной силой. Думаю, что я представляю тип проповедника. Я хочу помогать другим в жизни, помогать им бороться и нести свой крест». Но с первых шагов пребывания в России ей нужно было себе помогать нести крест. Справка. Борятинская Мария Владимировна. Годы жизни 1851-1937. Княгиня, урожденная княжна Борятинская, фрейлина императрицы Александры Федоровны. Дочь капитана первого ранга князя Виктора Ивановича Борятинского. Годы жизни 1823-1904. И Марии Аполлинарьевны, урожденной Бутеневой. Она иногда ошибалась. Порой принимала мнимое за истинное. Но жить в мире и быть свободным от страстей его невозможно. Там же, где пребывали венценосцы, их окружала та чиновно-аристократическая среда, где почти уже и не существовало подлинных, первородных человеческих, подлинно-христианских чувств. Это была бесконечная ярмарка человеческого тщеславия. Торжество самомнения и амбиций, где простым и подлинным мыслям и делам не было места. Хотя Александру Федоровну множество раз предавали те, кому она доверялась, но она продолжала верить людям. Она не стала мизантропкой, и она не могла ею стать, потому что являлась преданной Церкви Христовой. Вокруг же все настолько погрязли в лицемерии, настолько изолгались, что искренность принимали за глупость, а христопреданность называли средневековыми предрассудками. В своих воспоминаниях поверженный кайзер Вильгельм II привел монолог одной великой княгини, прозвучавшей во время его пребывания в России в начале 80-х годов XIX века. Тогда, на царском обеде, ему, германскому принцу, некая аристократка поведала, что в России постоянно сидят на вулкане и ожидают революции каждый день. У славян нет верности монархии, и они не монархисты. В глубине души они все республиканцы и только всегда притворяются и лгут. Кайзер не назвал имя этой философствующей великой княгини. Ее могла быть страстная германофилка, жена председателя Государственного совета великого князя Михаила Николаевича, княгиня Ольга Федоровна, или упоминавшаяся уже тщеславная и тоже ярая германолюбка великая княгиня Мария Павловна, Михинь. Да это и не важно. Примечательно другое. Член династии, что называется, запросто и уверенно рассказывает заезжему принцу небылицы. Угроза революции виделась в тот момент только людям с воспаленным воображением. Утверждение же о русском республиканизме тоже плод салонного воображения. Этот эпизод показателен тем, что уже в то время родственница царя могла судить обо всем и обо всех на основании своего куцого опыта общения в дворцовых апартаментах. Никакого другого славянского мира подобные дамы высшего света не знали и знать не хотели. Когда же Александра Федоровна проявила искреннее желание узнать и почувствовать русский мир, расположенный за пределами петербургского света, то подлинное и исконное, что охраняли и сохраняли православные обители благочестия, носители идеала Святой Руси, то сразу же Бомонд занялся фабрикацией слухов о религиозном фанатизме царицы. Сами же инспираторы злонамеренной лжи давно были рабами земных услад и тварных устремлений. Они ведь все, как на подбор, являлись европейцами, либералами, критически мыслящими, одним словом, эмансипе. Немецкие принцессы, выходя замуж за членов дома Романовых, могли сохранять преданность фамильной конфессии. Так Мария Мекленбург-Шверинская, а в России великая княгиня Мария Павловна, став в 1874 году женою третьего сына Александра II, Владимира, лишь в 1908 году приняла православие. Сестра последней царицы, великая княгиня Елизавета Федоровна, только в 1891 году, после 7 лет замужества с великим князем Сергеем Александровичем, приняла веру новой родины. Несколько десятилетий оставалась вне православия супруга великого князя Константина Константиновича, Елизавета Саксон-Альтенбургская, а в России великая княгиня Елизавета Маврикиевна. Перемена веры считалась личным и сугубо добровольным делом. Справка. Елизавета Маврикиевна в семейном кругу Мавра. Годы жизни 1865-1927. Великая княгиня, урожденная принцесса Саксон-Альтенбургская, герцогиня Саксонская, в замужестве за великим князем Константином Константиновичем. Дети: Иван, Гавриил, Татьяна, Константин, Олег, Игорь, Георгий, Наталья, Вера.